Глава 44. 28 марта, на 13-й месяц после суда в Оксфорде, 5-й окружной апелляционный суд в Новом Орлеане утвердил вердикт, предписывающий 100-тысячную компенсацию за наступившую в результате противоправных действий смерть. Обсуждение было кратким, а голосование — единодушным. Вызвал недоумение размер суммы. Однако никто не сочувствовал интересам богача, подло убившего своего пастора. Негодяй заранее задумал преступление, и семья жертвы сильно пострадала. Присяжные ознакомились с делом, выслушали свидетелей, изучили документы, все обсудили и утвердили вердикт. Их решение потрясло Беннингов. Братья Уилбанкс и Джоэл считали, что вердикт поддержат, но сумму, разумеется, снизит. Штрафная компенсация за нанесение ущерба размером в 50 тысяч долларов — неслыханная величина. Учитывая стоимость земли и другой недвижимости Пита, сумму всего в 50 тысяч можно было бы одолеть. Но плюс еще 50 — это уже неподъемно. Теперь судьба земли была исключительно в руках Верховного суда штата Миссисипи. Если он поддержит заключение Рамблда, то дарение было законным. Джоэл и Стелла сохранят землю. Берчу Денлопу со своим теперешним закадычным клиентом, чтобы выцарапать какие-то деньги, придется нападать на другие активы Пита. Банковские счета, сельскохозяйственное оборудование, скот, автомобили. Если же отвергнет, земля будет считаться собственностью Пита и превратиться в объект постановления вердикта. Потеряно. Будет все. И дом, и даже мебель. С помощью Джоэла Джон Уилбанкс подготовил апелляцию на постановление 5-го окружного суда в Верховный суд США. Пустая трата сил. Но на время займет Денлопа и позволит выиграть несколько месяцев. Тот будет требовать 100 тысяч долларов. Уилбанкс обратится в окружной суд, разбудит Рамблда, и тот издаст судебный запрет. После короткого заседания снова вынесет решение в пользу Беннингов. Денлоп обратится с петицией в Верховный суд штата Миссисипи, а Уилбанкс будет сопротивляться. За этими атаками и контратаками Джоэл наблюдал с безопасной позиции. Из своей квартирки над гаражом в Оксфорде. За 10 долларов в месяц он снял и сам гараж, и на отцовском пикапе «Форд» начал перевозить туда из дома мебель. Ниневе это не понравилось. Однако она промолчала. В середине мая Джоэл и Флори погрузились в Линкольн 1939 года и пустились в долгий путь в Виргинию. По дороге остановились в отеле «Роанок», где выступили в роли хозяев на организованные для Стеллы и ее друзей из Холлинза вечеринки. В прекрасный весенний день они с другими гордыми родителями смотрели, как Стелле вручают диплом в области английской литературы. А на следующий день, когда дамы пили чай в тени, Джоэл носил из общежития в машину коробки и пакеты. Когда все было уложено, и он изрядно выдохся, Стелла попрощалась с любимым колледжем и подругами. Джоэл никогда не видел столько слез. Даже на похоронах. С женщинами на заднем сиденье и таким количеством багажа, что закрывал зеркала заднего вида, они тронулись из Холлинза на север. Через 3 часа заблудились в Ричмонде, но вскоре выехали на окраину и поели на площадке для барбекю. Горожанин показал им дорогу, и после непродолжительного отдыха они снова оказались на шоссе и двинулись в сторону Вашингтона. Стратегический план Стеллы был таков. Жить в Нью-Йорке, работать в журнале, писать. Но от задуманного до реальности требуется много времени. В редакциях имелось мало вакансий, зато в школах не хватало молодых учителей. Школа Святой Агнессы в Александрии была дневным учебным заведением и одновременно интернатом для девочек. Она предлагала место учителя английского языка для 9-классниц, и одновременно куратора в общежитии. Пока Стелла и Флори пили чай с директрисой, Джоэл сгружал коробки и пакеты в душную комнатенку, которая была даже меньше предыдущей. Школа позволила ему поставить машину в безопасном месте. За $10 дворник согласился следить за давлением в шинах и раз в день проворачивать рукояткой мотор. Они вызвали такси, переехали через Потомак и на Вашингтонском вокзале Union Station сели в идущий в Нью-Йорк поезд. Они решили потратить какую-то часть из оставшихся денег, прежде чем их захапают Берч Денлоп и его жадные клиенты. Стелла завершила учебу и получила работу. Джоэл остался на юридическом факультете последний год, и он тоже собирался куда-нибудь устроиться. Земля Флори стервятникам не по зубам, и у нее сохранились какие-то накопления. Лето 1949 года, наверное, последнее, когда они вместе. Так почему бы не провести его достойно? В порту Нижнего Манхэттена они сели на плывущий в Лондон лайнер и 2 недели отдыхали и читали, забыв про все свои домашние печали. На палубе Джоэл и Стелла впервые заметили, насколько сдала Флори. Она всегда была тучной, но оставалась подвижной и энергичной. А теперь едва волочила ноги и после короткой прогулки начинала задыхаться. Флоре было всего 50 лет, но она как-то резко постарела и осунулась. В Лондоне они остановились в отеле Сент-Реджес, побродили по городу и поехали в Эдинбург. Путешествовали по горной Шотландии, а когда устали от замков, поместья и винных заводов, вернулись в Лондон, пару дней отдохнули и отправились в Париж. Стелла и Джоэл пили кофе в вестибюле отеля «Лютеция», когда пришла новость. Флори плохо себя чувствовала и решила утром отдохнуть и никуда не выходить. Носильщик подал им телеграмму. Джон Уилбанк сообщал, что Верховный суд штата Миссисипи голосованием 7-2 отменил решение Рамблда. Передачу земли признали юридически несостоятельной. Согласно этому решению, земля осталась во владении отца и, таким образом, была подвержена претензиям и удержанию собственности. Решение отменено. Повторил, не веря своим глазам, Джоэл. «Что это значит?» — спросила Стелла. «Это значит, что делу конец. Верховный суд считает, что Рамблд не прав и принимает решение закрыть дело без слушаний. А апелляция?» «Да, мы подадим еще одну апелляцию в Верховный суд США, чтобы выиграть время. А между тем обсудим с Уилбанксом банкротство». Они пили кофе и смотрели на людей в роскошном вестибюле. «Ответь мне честно», — произнесла Стелла. «Это означает, что настанет день, когда Джеки Белл с детьми вселится в наш дом?» «Не исключено. Но я до сих пор в это не верю. В какой-то момент Джон Уилбанк сядет с ее адвокатом, нажмет на него и все уладит». «Каким образом?» «Мы предложим наличные». «По-моему, мы уже пытались это сделать». «Пытались. Но от суммы $25 000 они отказались. Теперь урегулирование стоит дороже». «Сколько?» «Не знаю. Это будет зависеть от того, сколько денег останется на счетах и сколько мы сумеем выручить за землю». «Ты в самом деле хочешь заложить ее? Помнишь же, как отец ненавидел банки?» «У нас нет выбора». В постановлении Верховного суда штата значилось, что поведение Пита Беннинга можно считать мошенническим, исходя из следующего. Во-первых, он получал выгоду от земли, поскольку жил на ней, возделывал и имел прибыль. Во-вторых, он ничего не получил от того, что передал ее детям. В-третьих, передача собственности родственникам всегда подозрительна. В-четвертых, в момент подписания дарственной Беннинг полагал, что настанет момент, когда в результате его действий его начнут преследовать кредиторы. Джон Уилбанкс, перечитав документ десятки раз, нашел логику суда основательной. Оставалась последняя попытка. Обратиться с апелляцией в Верховный суд США с минимальными шансами выиграть дело. Он проконсультировался с приятелем в Мемфисе, который считался специалистом по банкротству. И разговор получился неутешительным. Подвергнуть собственность Пита Беннинга банкротству означало отсрочку окончательного краха, но не успех. Уилбанкс вернулся в суд, и Рамблд, разумеется, выполнил все, что он просил. Денлоп ответил кучей апелляций. Даже такой повязанный судья, как Рамблд, не мог предотвратить неизбежного. После слушаний невозмутимый и еще более уверенный в себе Денлоп пообщался с Уилбанксом и сделал ему предложение. «Хватит увеличивать адвокатские расходы. Пора взглянуть правде в глаза. Апелляции ни к чему не приведут, и банкротство тоже. Почему бы просто не отдать Джеки Белл землю, все 640 акров, плюс дом с мебелью? Если Беннинги на это согласятся, то она откажется от претензий на банковские счета». Уилбанкс поморщился и, уходя, бросил: «Беннинги, прежде чем подписать такой документ, сожгут и дом, и урожай». «Отлично», — кивнул Денлоп. «Только напомните своим клиентам, что поджог — это карающееся длительным тюремным сроком уголовное преступление. Когда в конце июля Джоэла Флори пересекли границу штата Миссисипи, то, как обычно, стали присматриваться к тому, каков урожай, и поняли, что он отнюдь не обнадеживающий. Весной сильные дожди задержали сев. И в те два месяца, которые они провели в Англии и Европе, погода была не на стороне землепашцев. В хорошие годы хлопок к 4 июля зацветал, а на День труда — в США и Канаде празднуются в первый понедельник сентября — вырастал до груди. Теперь же урожай был самым плохим за несколько лет. И чем дальше они продвигались на север Миссисипи, тем казался все хуже. Ни цветочка. Стебли едва до колена. В низинах целые акры вымыло водой. Нинева заварила кофе и спросила, как они съездили. Они поинтересовались, какой была погода, и получили целый ворох жалоб. Чуть не каждый день дождь, и даже если его не было, небо затягивали облака. Хлопок нуждается в длинной череде сухих дней и жарком солнце. Погода убивала урожай. Эймос изо всех сил трудился в огороде, но результат был намного хуже обычного. За что такое наказание? Неужели на ферме Беннингов и без того не хватает проблем? Джоэл отвез Флори в красный коттедж. Они пили на веранде, смотрели на жалкие поля и жалели, что не остались в Шотландии. Джон Уилбанкс хотел поговорить с Джоэлом, и как бы тот ни противился встрече с его адвокатской конторой, судом и всем, что связано с центром Клентона, у него не оставалось выбора. Они встретились в большой комнате для заседаний на первом этаже. Верный знак, что беседа предстояла важной. К ним присоединился и Рассел, что только подтверждало этот вывод. Братья закурили. Джон — короткую черную сигару, а Рассел — сигарету. Джоэл курить отказался, заявив, что ему достаточно подышать дымом. Джон обрисовал положение. Они написали две ничего не значащие апелляции в Верховный суд, которые, надо полагать, в течение двух месяцев, как только у чиновников дойдут до них руки, будут отвергнуты. Суду нет смысла проявлять к делу интерес. Бердж Денлоп закинул удочку в виде требований 100 тысяч долларов и будет терпеливо ждать, пока Беннинги не исчерпают все возможности юридического маневрирования и не выбросят белый флаг. «А что насчет банкротства?» — спросил Джоэл. «Ничего не даст, поскольку собственность не обанкрочена. Мы можем попытаться потянуть время. Однако Денлоп даже не станет обращаться к судье по делам банкротств. И еще в случае банкротства придется назначить доверенное лицо, и назначать его будем не мы, а суд». Рассел выпустил клуб дыма и добавил. «Существует большая вероятность, что доверенное лицо потребует передать право душеприказчице от Флори, назначенному по постановлению суда кредитору, то есть Джеки Белл». «Не удивлюсь», — кивнул Джоэл. «И вот еще что», — продолжил Рассел. «Надо же заплатить и нам. Наш счет вырос до $7000. Не уверен, что такие деньги найдутся. Мы, надеясь на чудо, рассылали петиции направо и налево, и это съедало много нашего времени. Банкротство в качестве тактики проволочек потребует еще больше». «Понимаю». «Мы в тупике, Джоэл», — сказал Джон. «Остается одно — постараться прийти с нашими оппонентами к соглашению. Последняя мысль такова. Спасти землю можно, только заложив оба участка — и Пита, и Флори. 1200 акров. Выручить сколько получится и предложить Денлопу». «Сколько же это будет?» — спросил Джоэл. «Дом оценивают в 30 000. Землю примерно по 100 баксов за акр. Но столько на рынке не получить. Как известно, под севом лишь 1000 акров. Ни один банк, учитывая риски, не предложит полной стоимости. Пит получал прибыль или обходился без потерь, потому что его земля ничем не была обременена. Потому что он считал каждый цент, трудился до 10-го пота и заставлял трудиться других. Когда же земля в закладе? Пара таких плохих урожаев, как нынешний, и банки заговорят о лишении права выкупа закладной. Здесь постоянно это случается, даже в хорошие годы». «Мы говорили с нашим братом из банка», — подключился к разговору Рассел. «Он считает сделку неперспективной. Если бы дело на ферме подхлёстывал Пит, все было бы намного привлекательнее. Но Пит умер. А ты не фермер. Лиза сумасшедшая. Банки будут сторониться этой сделки». «Сколько готов предложить ваш брат?» — спросил Джоэл. «Самое большее — 75 000, — ответил Джон. «И за эту сумму я бы не поручился», — добавил Рассел. «Есть еще одна очевидная проблема. Наша адвокатская контора представляет вашу семью, и она же представляет банк. Если случится дефолт, возникнет конфликт интересов, и мы окажемся в трудном положении». «С другим городским банком мы эту тему не обсуждали», — продолжил Джон. «Думаю, они не откликнутся. Как тебе известно, существует конкуренция семей. Однако мы можем связаться с более крупным банком в Туполо». Джоэл встал и прошелся по комнате. «Я не могу просить Флори заложить землю. Это уже слишком. Земля — все, что у нее осталось. Куда ей деваться, если ее не будет?» «Не могу. Не буду». Джон стряхнул сигары пепел. «Тогда такой план. Скажи, что о нем думаешь, и мы сядем и все обсудим с Денлопом. Скорее всего, ему не заплатили ни цента, и он может быть заинтересован уладить проблему деньгами. Начну с 50 000 долларов и посмотрю его реакцию. 50 осилишь?» «Думаю, что да», — ответил Джон. «Но мне становится не по себе от мысли, что придется столько отдать». «Неудивительно, но зато вы со Стеллой сохраните землю». «А если они запросят слишком много?» «Посмотрим. Давай проведем первый раунд переговоров. Буду притворяться беднейшим из бедных».